тайны Божии. Перед тем, как государство объявляет войну, оно сначала отзывает посла. Перед тем, как Бог снизпошлет свои суды на этот мир, Он сначала заберет своих представителей. Много лет тому назад Бог послал великий потоп, чтобы истребить все человечество с лица земли. Но перед тем, как Бог послал потоп, Он повелел Ною построить ковчег, чтобы спасти тех, которые войдут в ковчег с животными от всякой плоти. На протяжении 120 лет Бог приглашал людей войти в ковчег через своего проповедника Ноя. Послушными его призыву были только Ной и его жена, и их три сына с их женами. И так Бог сохранил этих 8 людей, призвав их в ковчег пред пришествием потопа. Верующие сегодня, которые составляют церковь, заберутся перед тем, как Бог прольет свой гнев на эту землю. В Библии это называется великой тайной. Библия называет верующих сегодня посланниками. Во втором послании к Коринфянам 5 главе 20 стихе апостол Павел напоминает нам: «Итак мы, посланники от имени Христова». Каждый верующий сегодня является посланником Христовым. Мы его представители на этой земле. Господь мог избрать ангелов сегодня нести его весть, но Он не избрал их. Он избрал нас представлять Его погибшему и умирающему миру. Когда мы читаем во втором послании к Коринфянам 5 главе, что мы Его посланники, мы также читаем, какая должна быть наша весть. Мы должны призывать этот мир примириться с Богом. Итак, мы посланники, чтобы передать самую важную весть. И будем помнить, что Бог обещал перед тем, как Он пошлет свой суд на этот мир, Он заберет своих посланников, которые, конечно, являются истинной церковью, состоящей из всех действительно возрожденных верующих. Это мы называем вторым пришествием Иисуса Христа. Конечно, факт, что Христос вернется опять на землю, не является тайной. Но факт, что Он заберет свою истинную церковь земли перед тем, как Он пошлет суд, было тайной. Многие места Священного Писания предсказывают возвращение Христа на землю. Но не всегда было открыто, что Он заберет церковь, тело Христа, перед тем, как Он прольет свой гнев на землю. Евангелие от Матфея, 24 глава, говорит о Его пришествии. «И вдруг после скорбей дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. Факт, что Христос вернется на землю, был известным фактом. Это не было что-то новое. После воскресения Христа из мертвых и во время Его вознесения Его ученики пристально смотрели на небо, и вдруг предстал им два мужа в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видите Его восходящим на небо». Итак, Бог очень ясно показал, что Христос вернется на землю. Однако имеется один аспект второго пришествия Христа, который был скрыт на время, а теперь открыт. Этим аспектом является восхищение церкви. В первом послании к Коринфянам 15 главе с 51 по 53 стих сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Дальше это описано в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе 16 по 17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Иисус говорил о этом перед тем, как Он оставил землю, хотя без определенного объяснения. В Евангелии от Иоанна 14 главе с 1 по 3 стих он сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Мы поэтому находим, что имеется две стадии или фазы относительно второго пришествия Христа. Когда Христос пришел первый раз на землю, Он пришел в Вифлеем, но только немногие ожидали Его. Фактически, очень немногие видели Его, когда Он родился. Несмотря на то, что Вифлеем был переполненным народом, Его рождение было почти незамеченным. Каждый был поглощен уплатой налога. И Христос родился в хлеву за большой гостиницей. Но толпы не были в Иерусалиме, чтобы посмотреть на Иисуса, но они пришли исполнить обязанность своему государству. Рождение Христа было очень простым и очень уединенным. Им насладились те, кто ожидали Его пришествия с радостью. Пастухи пришли той ночью, и мудрецы пришли приблизительно 2 года спустя. Но мир в общем не сознавал, что Сын Божий пришел в этот мир. Имеется предложение, что было 2 аспекта Его первого пришествия. Уединенное пришествие к ожидающим Его, и позже Его публичное пришествие для мира 33 года спустя, когда Он предложил самого Себя царем в Иерусалиме. То же самое верно, что касается Его второго пришествия. Имеется уединенный аспект для принадлежащих Ему и публичный аспект для всего мира. Во время первой стадии Он заберет своих земли и зальет свои суды на этот неверующий мир. Во второй стадии Он вернется на землю публично со своими. Эта первая стадия относится в Священном Писании к отшествию, восхищению только верующих, церкви. Вторая стадия включает весь мир, ибо Священное Писание говорит: «И узрит его всякое око» — Откровение 1 глава 7 стих. Эта первая стадия Его второго пришествия представлена в Священном Писании как тайна. Будем помнить, что тайна является что-то, что было скрыто, а теперь открыто. В первом послании к Коринфянам, 15 главе 51 стихе сказано: «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока». Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, описывает эту первую стадию как пришествие Христа на воздухе. Иначе говоря, Он и придет на землю в этой первой стадии. Выражение «вдруг во мгновение ока» означает, что это произойдет так быстро и незаметно для мира. Будем помнить, что Он придет за своими. И когда сказано в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, мы должны сказать, что все это услышат только верующие во Христе. Мир не услышит и не увидит этого, что случится. Все верующие будут без вести пропавшими, ибо они будут восхищены на небо. Бог заберет своих для того, чтобы Он мог иметь дело с этим миром, послав на Него суд. Точно так, как Бог часто в прошлом забирал своих перед судом, Он скоро опять заберет своих посланников перед тем, как прольет свои суды на этот мир. Во время этого суда многое произойдет. Израильский народ вернется в свою страну, потому что этот период суда будет употреблен для приведения Израиля назад к Богу. Затем еще второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, указывает: «Потому что церковь, в которой пребывает Дух Святой, будет забрана с земли, умножится беззаконие до такой степени, что весь мир будет поклоняться нечестивому человеку, названному человеком греха. Однако церковь будет забрана во исполнение Божьего обетования». Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих говорит нам: «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Этот весь мир быстро спешит к состязанию с Богом. Бог будет бороться с народами. Он через наказание приведет Израиля назад себе и вознаградит свою церковь. Он не держал нас, верующих, во тьме. Он показал нам тайну восхищения верующих на небо. Он сказал нам, что мы не определены на гнев, но для получения спасения через нашего Господа Иисуса Христа. Мы ожидаем Его пришествия на воздухе, чтобы забрать нас домой, чтобы мы были с Ним. Послание к Титу, 2 глава, 13 стих говорит: «Ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный добрым делам». Священное Писание ничего не ставит между верующим и этим прекрасным событием. Оно может произойти в любое время и произойдет скоро. Ожидая Его скорого пришествия, мы должны совершать наш труд с радостью. Несмотря на трудности, события вокруг нас указывают на близость Его пришествия. И так мы должны быть готовы. Если вы не приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя, вам нужно принять Его сегодня. Аминь.